месте забили косяка. Две пятки пыханули, и песенка пошла. Не про любовь с морковкой. Ну почему не про любовь, девчонки? Иди отсюда нахер, вонючая попсня. Мы записали сказку за полтора часа. Свистели, тарахтели и яйцами свинели. Попса, попса, попса, любимая попса. Вау! Ну почему вы ее так ненавидите, попсу, а? Панки вонючие! Чё ты сказал? Девочки, сука, помогите! Получай, помогите, меня пиздят панки! Получай! Девочки! Муха, цикатуха, проститутка, блять, и шлюха. Муха по полю бродила, доллары в дерьме открыла. Счастье, счастье, не напасть, до ушей раскрылась пасть. Ой, не буду горювати, буду танцювати.